Никита хотел позвонить Пашке Кочеткову из аэропорта сразу, как только приземлиться, но передумал. Душа подпрыгивала и просила тишины, покоя и правды. Никакие советы сейчас помочь не могли. Да и Никита не планировал обсуждать последние события с Пашкой. А без этого вряд ли получится что-то объяснить. И лучше бы как можно скорее оказаться дома. Квартира встретила тишиной и пылью на тумбе. Никита снял сумку, отправил ее в кресло, провел рукой по волосам, почувствовал, как дергается неведомый нерв в области сердца, бросил взгляд на отражение в зеркале и решительно направился в свою комнату. Не нужно было тратить время на поиски, Никита знал, где лежит то, зачем он приехал. Резко выдвинув ящик письменного стола, который когда-то не успела закрыть заноза Женька, он достал синий бархатный мешочек с черными завязками, открыл его, перевернул, и о светлую столешницу звякнуло кольцо. Звякнуло и покатилось, пока Никита не накрыл его ладонью. Помедлив, он убрал руку. Обычный металл, причудливые выгравированные стебли неведомого растения, точно такое же кольцо, как и у Жени, только мужское. Кольцо-оберег, кажется. Если, конечно, верить сказкам, спасает от зла. Никита помолчал немного и добавил: «Папа, ты оставил слишком много загадок».